Неужели тебе не стыдно? — Нет, — вздохнул Борис, — мне не стыдно. Я занимаюсь любимым делом. Я лечу людей, спасаю их жизни. Я дам счастье одной женщине и двум ее детям, у которых хотя бы часть детства теперь пройдет в полноценной семье. За что из всего перечисленного мне должно быть стыдно? — Ты никогда не поймешь меня, — с горечью ответил Камаев. — Мы говорим на разных языках и всегда говорили. Я об одном, ты совершенно о другом. Ты просто не хочешь меня понимать, потому что тебе нечего ответить. Можешь больше не приезжать сюда, тебе нечего делать на могиле Ларочки и Жоры. Ты не достоин права бывать здесь. — Ты что, серьезно? — удивился Борис. — Абсолютно. Считай, что я тебе запрещаю. Безбородов пожал плечами, наклонился, поправил цветы на могиле, потом выпрямился и посмотрел на Камаева. — Ты продолжаешь меня удивлять, Саша. Неужели ты в самом деле считаешь, что можешь хоть что-то мне запретить? Я живу и буду продолжать жить так, как считаю правильным. И на кладбище буду приезжать так часто, как сочту нужным. Если тебе это не нравится, это твои проблемы, не мои. И если тебе нравится жить в скорби и печали, это тоже твои проблемы и твой выбор, но никак не мой. И знаешь, что я тебе скажу? Уже не как родственник, а как врач. Я бы на твоем месте задумался о том, почему ты сделал именно такой выбор, а не другой. Покопайся в себе. Если ты найдешь причину, тебе станет легче, это я тебе обещаю. Борис повернулся и неторопливо пошел в сторону выхода. Александр Эдуардович провожал его взглядом, в котором презрение и ненависть смешивались с совсем другим чувством. У этого чувства, которое ощущалось так смутно и расплывчато, было вполне определенное название — страх. Глядя в окно машины на непрекращающийся дождь, Настя подумала, что все-таки начальник оказался прав. В автомобиле ей сейчас было куда уютнее, нежели в электричке. Она ехала в Тучково к родителям Милены Погодиной. Закончив работу на месте происшествия, следователь Давыдов быстро распределил задание. Старший лейтенант Хвыля из криминальной милиции округа поедет, куда глаза глядят, но раздобудет хоть какие-нибудь внятные сведения об Олеге Канунникове и о том, где его искать. Подполковник Каменская отправляется к родственникам потерпевшей, а сам Федор Иванович решил, не откладывая, вплотную заняться Павлом Седовым. «Конечно, из него свидетель сейчас никакой», — покачивая головой, говорил вполголоса Давыдов. «Он в шоке. Но, с другой стороны, поскольку он вызывает у меня некоторое сомнение, отпускать я его от себя не могу, пока ты, Настюха, с Погодинами не поговоришь. Мало ли чего, а вдруг и правда у них сговор». «А он что, родителям Милены не позвонил?» — удивилась Настя. «Не сообщил ничего?» «Да позвонил, позвонил. Но я все слышал. Ничего лишнего не сказал. Я ж у него над душой висел все время. Так что ты, детка, давай-ка по-быстренькому езжай к ним и вытряси все, что сможешь. Там, конечно, тоже не сахарно будет. Все ж таки люди такое известие получили. Ох, охонюшки, жизнь наша поганая. Ну, да тебе не привыкать. А что там за семья, не знаете?» «Да Седов говорит, что мать, отец и брат алкаш». Всю дорогу до Тучкова Настя обдумывала предстоящий разговор, стараясь мысленно набросать несколько сценариев. Мать Милены, скорее всего, не сможет отвечать на вопросы. Она пьет сердечное лекарство и рыдает. Брат, если он дома, уже напился. Это и к гадалке не ходи. Вопрос только в том, насколько сильно. Остается отец. Если он сидит возле жены, то с ним беседа, пожалуй, может получиться, а вот если успел присоединиться к сыну, тогда вообще полный караул. Ни на один вопрос она внятного ответа не получит. Ну, значит, если так, то начать с этого, потом перейти к этому, а если по-другому, то начнем вот так. Все равно будет тяжело. Уж за 20 лет работы в розыске Настя набралась опыта по этой части. Погодины жили в панельной пятиэтажке без лифта, построенной лет 40 назад. Дверь ей открыл отец Милены. «Проходите», — глухо произнес он. «Быстро вы приехали. Я надеялся, что вы хоть до завтра время дадите, чтоб в себя прийти. Жене плохо стало. Скорая только что уехала, да и я не в себе. Неужели так обязательно сегодня нас допрашивать?» «Юрий Филиппович, убийство — дело очень серьезное. Убийцу надо искать быстро. Я понимаю ваше состояние, но до завтра ждать нельзя. Вы уж простите».